Последняя песня соловья. После того, как Илью увели, вернее, он сам ушел в сопровождение пришедшего в себя Бовы и двух гридней, пир как-то быстро сошел на нет. Было сказано еще с десяток тостов, но без искры и былого вдохновения. Мысли присутствующих, помимо их желания, все время возвращались к плененному, пусть и без драки, богатырю. И хотя мысли приходили в разные головы, но итог размышлений был один. Никому не хотелось, чтобы Илья оказался лазутчиком и предателем. Уж больно ладен был Муромец, уж больно спокоен и открыт был его взгляд, да и рассказ, если разобраться, был слишком заковырист, чтобы такое выдумать. К тому же, увидев Бурушку, который прямо на княжеском дворе выбил копытом из земли родничок, многие подумали, что такого чудо-коня только святые калики-перехожие и могли подарить. Больше некому. Но дело было сделано. Тем паче князь только раз отменил свое решение, когда вновь ввел смертную казнь за убийство, упраздненную им после принятия православия. Тогда он заменил кару на виру, денежную пеню или цену крови, которую выплачивали смертоубийцы. Но Русь еще не созрела для таких нововведений, и вскоре к Владимиру пришел митрополит Михаил с ходатайством об отмене поспешного решения. «Властителю Господь дает меч карающий», — сказал он, «и если ты отложишь его, то совершишь грех великий. С введением окупа Русь кровью залилась». Так неужто великий князь не слышит стоны убиенных и плач материнский? После этого разговора Владимир сменил милость к обидчикам на гнев и вновь воцарился в киевских землях относительный покой. Поэтому, зная характер князя, никто не вступился за Илью, но и пировать более никто не захотел. На следующий день засобирались богатыри в дорогу. Яким Иванович в Ростов подался, Дунай на заставу южную, Дюк Степаныч с Чурилой в Малый Киевец к отцу Чурилы плену, поток Михаила Иванович в Новгород, Иван Годинович в Чернигов к жене молодой, дочке купеческой. Даже домосед Василий Пьяница, насмотревшись на то, как милуется соловей с запавой, решил ехать невесту искать. Так ведь и в Киеве невест полно, пытался удержать его князь. Нет, мне подальше невесту искать надо, решительно ответствовал богатырь, чтоб, значит, протрезветь в дороге раз и навсегда. Все разъехались, кто домой, кто в поход, кто границы караулить. Опустел двор княжеский. Из богатырей, кроме воевода Добрыни, один Алёша Попович остался. Да и то по причине хвори. Видать, слишком много холодного квасу выпил. Вот и осип. Слово сказать не может, лишь руками машет. Не подойди, зашибет. Бабка Крапивка, что князя и княгиню пользует, издали на него поглядела и сказала, что в Алёшу надо влить молока горячего с медом. И через два дня все само пройдет. Только она вливать не будет, потому как у Алёши характер буйный. Пришлось воеводе самому с больным управляться. Тихо стало во дворе княжеском. У гостевой коновязи только Бурушка остался. Не ест, не пьет, ушами придет. Хозяина ждет. А хозяин в темнице сидит. В окно глядит, думу думает. А дума такая, что если не придет олов через три дня, не сносить ему буйной головушки. Но отгоняет от себя богатырь мысли черные и молитву заводит. Ведь чего себя понапрасну терзать, если сделать ничего не можешь? Лучше к Боженьке обратиться, он завсегда поможет. Больше некому. Так и просидел в молитвах Муромец три дня. Но они ему тяжелыми не показались, ведь он раньше не днями, а летами на печи сидел, так что не привыкать. А на четвертый день пришел за ним Бова и с опаской к красному солнышку повел. «Ну что, Муромец, час ответа настал», — сказал князь. «Рассказывай все на чистоту». «Я все сказал», — твердо проговорил Илья. «Нет, не все. 3 дня минуло, 4-й пошел, а олова нет. И так мыслю, что не будет, хотя дружину большую я за ним послал. Может, тело найдут, и с Соловьем Адихмантьевичем посчитаются». «Зря ты это сделал, князь!» — неожиданно выкрикнул Илья, и в его голосе впервые почувствовалось волнение. «Это почему?» «Потому что на Киев Калин царь идет!» «Не может того быть! Мы с ним год как мировую подписали!» «Красное солнышко! Да разве можно печенегам верить?» «А кому можно верить? Тебе, что ли?» Неожиданно разговор прервали крики, доносившиеся со двора. Не успел князь подойти к окну, как в палату вошел Добрыня и с порога закричал. «Олов вернулся! Живой и здоровый! И Соловья с разбойниками привел! Выходит, не врал Илья!» Вслед за воеводой вбежал прекрасноволосый. Поклонившись Владимиру, он стремительно подошел к Илье и заключил его в крепкие объятия. Не будем описывать дальнейшую сцену. Скажем только, что Владимир повинился перед муромцем, который зла не держал, а только посетовал, что 3 дня зазря потеряли, а могли бы готовиться к встрече кочевого войска. «И богатыри все разбрелись, кроме тебя, Добрыня, да Алёши», — клял себя Владимир. «Теперь придется не нападать, а держать оборону. Ты, воевода, займись укреплением городских стен, а ты, Олов, проследи, чтобы викинги хорошо отдохнули, и покажи мне своих пленников». Олов опустил голову, и его лицо залила краска стыда. «Это не мои пленники, а муромцы. Кабы не он, то меня бы в живых не было, а тебе бы служил предатель». «Это кто?» «Эймунд Непомерный, но об этом я позже расскажу». «Хорошо, тогда пошли смотреть пленников Ильи Муромца. Веди, богатырь, показывай». Выйдя во двор, они увидели, что Бова уже вытащил из телеги все разбойничье семейство и теперь проверял крепость пут. Заметив князя и воеводу, он вытянулся в струнку, насколько ему позволял живот, и доложил: «Сотню пехом пригнали, а эти в телеги пожаловали. Кажись, главари. Что с ними делать прикажете?» «Ступай, Бова, мы с ними сами разберемся». Князь долго рассматривал пленных, скользя взглядом по лицам Соловья, Нагая, Евлампии, Сыча и малолетних отпрысков, из-под лобья взиравших на него. «Ну что, Адихмантьевич, кончилась твоя вольница?» В ответ Соловей прорычал что-то нечленораздельное и по-волчьи зыркнул глазом. «Ты на кого рычишь?» — грозно вскрикнул Добрыня Никитич и уже хотел отвесить разбойнику оплеуху, но князь остановил его. «Негоже, Добрынюшка, связанных бить, не марай рук». «Так давай развяжем его, от меня не улетит». «Развязывай», — разрешил князь. «Пусть крыльями помашет, заодно послушаем, как он свистеть умеет». В одно мгновение Добрыня разорвал путы могучими руками и отступил на шаг, готовясь броситься на разбойника, как только тот сделает хотя бы одно движение. «А ну-ка, свистни!» — сказал князь. На это Соловей злобно плюнул себе под ноги и заскрежетал зубами. «Свисти, коли князь приказал!» — ткнул под нос разбойнику кулак Илья. Что такое кулак муромца, Соловей уже знал, поэтому сунул пальцы в рот и засвистел. «Ага-га!» — испуганно закричал Бурушка. «Кар! Кар!» — истошно заорали вороны. «Хрю! Хрю!» — забились в истерике посадские свиньи. Князь, Добрыня и все, кто был на подворье, в ужасе заткнули уши. Но это слабо помогало, потому что разбойничий свист, словно раскаленное шило, проникал сквозь ладони. И надо же было в этот момент Соловью Будимировичу выйти из терема. Увидев своего заклятого врага, Соловей Дехмантьевич, забыв про богатырский кулак, бросился вперед. Еще минута, и он свернет шею этому купчишке. Нет, даже не свернет, а перегрызет своими волчьими клыками. Вместо того, чтобы попытаться убежать, купец в ужасе застыл на месте, давая дополнительный шанс своему убийце. Не пришедший в себя от соловьиного свиста Добрыня Никитич не успел перехватить разбойника и сейчас лишь мог беспомощно наблюдать за происходящим. Но вдруг, за шаг до своей жертвы, соловей покачнулся и рухнул на землю, а его голова покатилась вперед, пока не уткнулась в ноги оторопевшего купца. «Что это было?» — спросил побледневший князь. «Ничего, просто голову ему снес», — спокойно ответил Илья. «Хорошо, хоть меч мне вернуть успели, а так бы не достал разбойника. Шибко быстро летает». Оказалось, что муромец настолько стремительно взмахнул мечом, что никто этого и не заметил. Но времени на обсуждение не было, потому что Соловей Будимирович вдруг тоже покачнулся и упал рядом с окровавленной головой от волчьего оскала, которой еще исходила неуемная злоба. «Что с ним? Ранен?» — обеспокоился князь. «Да нет, сомлел малость», — объяснил Бова, поднимая купца с земли. «Они же народ штатский, вот они привыкли, что под ногами головы валяются. Хотя, когда я впервые голову без плеч увидел, тоже чуть свое сознание не потерял». «Ладно, хватит болтать», — перебил Бова воевода. «Неси Соловья Будимировича в палаты, да квасу ему дай студеного. И мне дай. А то что-то я взапрел от этого свистуна безголового».